Сцена после титров 2. Девушка пришла, когда основательно стемнело. Она стояла на пороге и ждала, когда я приглашу ее в дом. А я застыл столбом и смотрел на Регину, одетую в красное платье, поверх которого было накинуто легкое пальто. «Впустите меня», — улыбнулась девушка. Я тотчас отошел внутрь холла. «Конечно, простите мне мою нерасторопность». Я помог гостье снять пальто и отступил на пару шагов назад, не в силах отвести от нее взгляд. Шелковое платье смотрелось на певице отлично, подчеркивая тонкую талию, роскошные бедра и... «Как я вам, Павел Филиппович?» — лукаво уточнила гостья, и я понял, что зеркала в моей приемной сыграли со мной злую шутку. Мое внимание не осталось незамеченным. «Вы великолепны», — смущенно произнес я и тотчас прочистил горло. «Не соизвольте отужинать со мной в домашней обстановке?» Мне и самому это предложение показалось неуместным, ведь девушка пришла узнать о своем преследователе. Но я отчего-то решил, что она согласится провести со мной вечер. «С радостью», — неожиданно сказала девушка и улыбнулась мне. «Ничего особенного», — сразу предупредил я. «Но моя кухарка готовит очень неплохо. Даже княгиня Чехова оценила». «Значит, мне необыкновенно повезло». Девушка остановилась перед новым полотном кисти Залежного и приложила пальчики к губам. «Как мрачно и в то же время прекрасно», — произнесла она задумчиво. «Вы не находите?» Регина посмотрела на меня, явно ожидая ответа, а мне хотелось слушать ее голос. «Не находите?» — повторила она. «Эта картина странным образом стала ключом к разгадке тайны вашего преследователя». «Неужели?» — она тотчас попятилась и оказалась почти вплотную ко мне. От нее пахло цветами и пудрой. Тягучий аромат обволакивал и заставил вдыхать его глубже. «Идемте, ужин стынет». Я предложил девушке руку. Она положила ладонь мне на локоть, и мы вместе поднялись по лестнице. «Как прошла ваша поездка?» «Как обычно», — Регина слегка наклонилась ко мне. «Я привыкла к неудобствам во время гастролей. Иногда приходится жить в жутких гостиницах. Часто встречаются ужасные скрипучие кровати, щели в окнах, пыльные ковры на стенах». «Не самое приятное в жизни императорской примы», — заметил я. «Это вы еще не видели, какими пирожками нас кормят местные столовые?» — усмехнулась девушка. «Но я не жалуюсь. Знаете, Павел Филиппович, когда ты выходишь на сцену и перед тобой замирает в ожидании зал, все остальное перестает тебя волновать. Неудобные туфли или сквозняк, который выхолаживает кости, уже не беспокоит. И ты забываешь, что не выспался в поезде или простыл накануне. Просто нравится выступать. И нравится петь». Она говорила. Ее глубокие глаза вспыхивали яркими искрами. Невольно залюбовавшись гостьей, я подумал, что хоть и не ощущаю в ней силы, но всей кожей чую нечто иное. Девушка сияла изнутри, и это было прекрасно. «Я слышал вас, Регина», — мягко сказал я и едва сдержался, чтобы не отбросить прядь волос, которая упала на лицо девушки. «Вы пели, и это было невероятно». «Правда?» Она запрокинула лицо, чтобы встретиться со мной глазами. «Истина?» Она медленно улыбнулась, и на ее щеках образовались ямочки. «Вы так смотрите на меня, Павел Филиппович», — произнесла она едва слышно. «Как?» — выдохнул я. «Будто хотите...» На кухне звякнуло. Мы оба вздрогнули и отпрянули друг от друга, словно только что делали нечто недостойное. «Я думала, что мы одни», — смущенно пролепетала Регина. «Можно и так сказать. Я пожал плечами, и мимо нас пронесся поднос, накрытый крышкой». «Призраки!» — ахнула девушка, прильнув ко мне всем телом. Она не дрожала, но кожа на ее обнаженном плече покрылась мурашками. «Вам нечего бояться», — глухо пробормотал я, — «ведь я некромант». Я тотчас пожалел, что напомнил об этом, но Регина отчего-то улыбнулась. «С вами не страшно», — прошептала она, не спеша отстраняться. Затем мы прошли к столику, где уже стояла посуда, знакомая бутылка вина и пара бокалов. Виноградова разложила салфетки, а потом заявила. «На этом я с тобой прощаюсь до завтра. Обещаю не беспокоить. И только попробуй эту девушку разочаровать». Высказавшись, призрачная дама исчезла. Ужин прошел в приятной обстановке. Регина отказалась спрашивать о кровавых подробностях дела Мимика. Моему заявлению, что угрозы больше нет, она поверила, не требуя никаких доказательств. «Я вам верю», — просто сказала она и мягко коснулась пальцами моего запястья. Подушечки ее пальцев задержались на моей коже чуть дольше положенного, и я неожиданно для себя накрыл ее ладонь своей. И в этот момент все казалось правильным. Лепестки огня покачивались над высокими свечами в канделябре. За окном сгустилась бархатная ночь. Луна округлилась и красовалась полным боком. «Павел Филиппович, вы опять на меня смотрите?» — прошептала Регина и слегка подалась ко мне. «Я не смогу стать вашим покровителем», — совершенно не кстати заявил я. «Я не князь и не промышленник, и не смогу». «Вы правда считаете, что мне это нужно от вас?» — с ноткой разочарования сказала девушка и попыталась убрать руку. «Простите, я не хочу лгать. Мне нужен был покровитель на заре моей карьеры, и я честно призналась вам в этом. Не стала скрывать, что нуждалась в помощи». «Я не осуждаю», — твердо ответил я. «Но сейчас я могу позволить себе выбрать». Она нахмурилась и опалила меня полночным взглядом. И я подумал, что могу, но, может, вы правы, Павел Филиппович, может, я заслуживаю только...» Я обхватил ее за плечи и притянул к себе. Поначалу девушка уперлась в мою грудь ладонями, но почти тотчас сама ухватила за лацканы пиджака и прижалась крепче. Наши губы встретились, и время остановилось. Девушка сама толкнула меня, опрокидывая на спинку дивана и садясь на мои колени. «Подожди», — пробормотал я, и девушка застыла. Закусила губу и с отчаянием простонала. «Что на этот раз?» «Я официально объявляю, что ты больше не моя клиентка». Регина выпрямилась, отбросила волосы за спину и хищно улыбнулась. «Значит, теперь я могу звать тебя по имени?» «Нет». Я обхватил ее затылок и заставил наклониться. Наши лбы соприкоснулись. «Не сейчас. Чуть позже ты можешь кричать мое имя». «Нет, сейчас, Павел», — произнесла она мне прямо в губы и взвизгнула, когда я подхватил ее на руки и понес в спальню. Разочаровывать девушку я не собирался. На этом все. Любите страну.